делала вид, что не вижу, как он подставляет свое голое плечо. «Пожалуйста», — притворно умолял он, хлопая накладными ресницами. Народ вокруг пялился на нас и гоготал. Это разодорило Юханеса Тота, придурковатую звезду сериалов, рекламы постилок для горла. «Элли Борг, ну что тебе стоит? Это же займет всего пару секунд», — ухмылялся он, перегнувшись через столик. Изо рта у него несло постилками Виксбло. Я как можно быстрее нацарапала свое имя, чтобы поскорее смыться. Но на мое плечо опустилась чугунная рука. «Ты же не просто так села за мой столик», — ворковал он, хлопая ресницами так, словно долго репетировал этот жест. «Здесь просто был свободный стул», — прошипела я, пытаясь увернуться от пятерни с черными ногтями. «Пойдем-ка потанцуем», — он потянул меня за собой, положил руки мне на плечи и вытолкнул на танцпол, как тележку. Остальные посетители со смехом расступались, так что за нами образовывалась дорожка. «Как только он меня отпустит, я сбегу», — повторяла я про себя на протяжении всего этого позорного шествия. Но он и не думал отпускать, наоборот. Он ухватил меня, как заправский танцор танго, продолжая бороздить толпу, словно поле, от края до края. А потом обратно. Люди расступались, спотыкаясь. Я надеялась, что кто-нибудь наскочит на него в ответ, но связываться с парнем из рекламы постилок никто не хотел. «Божественно танцуешь», — пыхтел он. «Скоро он выдохнется», — думала я. «Как только ослабит хватку, я вырвусь». Но он устроил настоящий танцевальный марафон, вцепившись на маникюренными пальцами в мои бедра. Мне казалось, что юбка задралась до предела, разрез разошелся до талии. За бретельками я, по крайней мере, могла следить, они по-прежнему держались на плечах. Пока марафонец не схватил меня сзади за шею, я почувствовала, как одна бретелька зацепилась за его кольцо с печаткой и лопнула. Самым ужасным было то, что к этому моменту на танцполе остались только мы. Все стояли вокруг и таращились на партнершу, которой, к несчастью, была я. Девчонку, которой словно тряпичные куклы, и вертел потный психопат. Юханес Тот устроил шоу, публика аплодировала и ликовала. Я оказалась неизвестной статисткой с улицы. Никого не интересовало, нравится мне эта роль или нет. После бесконечного метания от одного края танцпола к другому, сопровождавшегося наступанием друг другу на ноги, Юханес Тот упал, как подкошенный, прямо в центре зала. Очень эффектно. Все аплодировали. Наконец-то я могла сбежать, как мне казалось. Пока в моей лодыжке, подобно волчьим зубам, не впилась пара рук. Естественно, я грохнулась. Рухнула, как сосна на лесоповале. Это был такой позор, что я даже не заметила, больно мне или нет. Нужно было смываться, неважно как. Испариться или провалиться сквозь землю. Но омерзительный Юханес Тот продолжал представление. Стоя на коленях, он изображал величайшее страдание. «Жестокие боги, зачем отнимаете у меня мою голубку? О, боги, лишите же меня жизни!» Последнее слово он тянул, как белевую резинку, затем ударил себя в грудь, и завершилось все приступом кашля. Кто-то в толпе крикнул, что поможет постилка Виксбло, но у него явно не было с собой никаких постилок. Изо рта у него капала слюна, пальцы скрючились, как у вампира. Можно было представить себе, как у него отрастают и желтеют ногти, как он облизывает губы и лязгает зубами, как он с урчанием склоняется к моей шее. Но я не могла позволить какому-то жалкому кандидату в вампиры пить мою кровь, а потому вмазала коленкой по самой чувствительной части его тела. Юханес Тот взвыл и покатился по полу. «Проклятый урод!» — крикнула я, вставая на ноги, и продолжала кричать, пробираясь к выходу. Эти слова относились не только к Юханесу Тотту, но и ко всем идиотам, которые стояли вокруг и ухмылялись. Я схватила куртку и бросилась на улицу, на морозный воздух, как в прорубь зимой. Чудесно! У меня сразу прояснилось в голове, я увидела, что юбка задралась до самой талии. Я расправила и пригладила ее. Потом встряхнулась, как мокрая собака, пытаясь избавиться от чужого пота и запаха. Лотта выбежала за мной, не взяв своей куртки, и явно собираясь вернуться. «Ты уже уходишь?» — спросила она, ежась в своем топике с огромным вырезом. «А ты как думаешь?» — злобно ответила я. «Ну, ты что, шуток не понимаешь? Ты же видела, кто это такой?» Извини, но это не важно.